Основные даты жизни и деятельности Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского по прозвищу Малюта. Не позднее 1537-го рождение Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. 1550-е годы, первая половина. Первое упоминание Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского на царской службе. Он приписан государеву двору как сын боярский, служащий по Белой. 1565 январь. Учреждение опричнины. 1567 сентябрь-ноябрь. Участие Скуратова-Бельского в походе Ивана IV на Литовско-Ливонский театр военных действий. Его служебное назначение – сменный голова в государевом полку. 1568, первая половина, середина. Разгром, учиненный Скуратовым-Бельским во владениях Федорова-Челеднина под Калугой. 1568, середина 1569, вторая половина. Приблизительные хронологические рамки существования Слободского ордена, где Скуратов-Бельский получил должность пономаря. Это самая широкая датировка. В реальности Слободской орден, вероятно, функционировал не столь долго. 1569, октябрь. Скуратов-Бельский вместе с Грязным перед уничтожением семейства Старицких предъявляет князю Владимиру Андреевичу Старицкому обвинение от имени царя Ивана IV. 23 декабря. Умерщвление Скуратовым-Бельским инока Тверского отроча монастыря Филиппа, бывшего митрополита Московского и всея Руси. 1569 декабрь, 1570 первые месяцы. Активное участие Скуратова-Бельского в карательном походе Ивана IV на Северную Русь. Григорий Лукьяныч лично задействован в массовых репрессиях. 1570-й, приблизительно в марте. Ранение в живот, полученное Скуратовым-Бельским при избиении пленных татар в Твери. Май, первое упоминание Скуратова-Бельского с чином думного дворянина. Григорий Лукьяныч участвует в заседании земских и опричных думных чинов по вопросу о границах Полоцкого повета. Лето. Активное участие Скуратова-Бельского в казнях, происходивших в Москве. 21 июля. Карательная операция против княжеского семейства Серебряных-Оболенских. Скуратов-Бельский собственноручно убивает полководца князя Серебряного. 25 июля. Казни на Поганой Луже в Москве. Скуратов-Бельский собственноручно пытает дьяка Висковатого и казначея Фуникова. Сентябрь. Участие Скуратова-Бельского в походе Ивана IV на Крымцев под Серпухов. Его служебное назначение – дворянин в стану у государя. 1571 май. Гибель опричной резиденции в Москве в результате пожара, устроенного крымцами хана Девлетгирея. Лето, осень. Исчезновение опричного боевого корпуса – начало разрушения системы опричного землевладения. Осень. Активное участие Скуратова-Бельского в расследовании дела Кудеяра Тищенкова и других московских изменников. 28 октября. Присутствие Скуратова-Бельского, его жены, зятя, дочери и племянника на почетных службах во время торжеств по случаю женитьбы Ивана IV на Марфе Собакиной. 1571 декабрь, 1572 первые месяцы. Участие Скуратова-Бельского в переговорах с крымцами, шведами и литовцами. 1572 весна. Участие Скуратова-Бельского в походе Ивана IV с войсками к Новгороду. Его служебное назначение – второй дворовый воевода. Конец августа, 20 сентября. Ликвидация последних остатков опричнины. Осень. Получение Скуратовым-Бельским поместья на Новгородчине. Декабрь. Участие Скуратова-Бельского в большом походе на Ливонию и осаде крепости Пайда, Весенштайн. Его служба в этом воинском предприятии – ездить за государем. 1573 год, 1 января. Гибель Скуратова-Бельского при штурме крепости Пайда в Ливонии. 1579, 20 декабря. Последний поминальный вклад Ивана IV по Малюте. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2022 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.